Из-за этого Министерство госбезопасности, ГДР, держало меня под неусыпным надзором. «Политика тут ни при чем», — сказал Хункелер. «Тут все дело в любви». «Вы всерьез полагаете, что я убил Кристу от любви? Это же чистое извращение!» «Верно», — согласился Хункелер. «Ну, знаете, я не извращенец. Свою способность к любви я всегда понимал как продуктивную силу, как перманентную революцию, которая рождает жизненную силу, радость жизни. Так и жил. Всю жизнь старался вести себя порядочно по отношению к женщинам, и почти всегда мне это удавалось». В саду кто-то звал официанта, но грабер не слушал. «А если у нее был еще один любовник?» — заметил Хункелер. «Возможно такое?» «Вконец прогнило это позднекапиталистическое общество. Вконец разложилось», — сказал грабер. «Так возможно или нет?» «Наверно. Я никогда не предъявлял на нее исключительных прав. Да она бы и не потерпела, чтобы ее монополизировали. В сущности, Криста осталась для меня загадкой до самого конца. Понятия не имею, за что она меня любила. Ведь твердила, что любит. С виду она казалась чопорной. Никогда не подумаешь, что в ней таится эротичное существо. А потом вдруг раз — и голова кругом идет». «И кто бы мог быть этим другим?» «Понятия не имею», — отрезал грабер. В саду слышались громкие злые крики. Звали официанта. «Мне что, прямо сейчас идти с вами?» — спросил грабер. «Арестуете меня?» «Нет», — сказал Хункелер. «Пока погожу». По Давидсбоденштрассе он выехал на Санкт-Йоханнсринг. Машина прокатилась по лежачим полицейским, вделанным в асфальт для усмирения транспортного потока. Но Хункелера это препятствие не успокаивали, а скорее нервировали. На Бургфельдстерплац он свернул налево и припарковался перед молочной. Однако решил сразу не заходить, сперва подождать немного. Сел в сторонке на лавочку, закурил сигарету и сам толком не знал, зачем закурил. Куда бы лучше подышать свежим воздухом. Все-таки курение — прескверная привычка. Он вдруг сообразил, что настроение у него ниже среднего. Площадь пустая в этот час, дышала гнетущим ночным зноем. Освещали ее три висячих фонаря, замерших в неподвижности безветрия. На мостовой поблескивали трамвайные рельсы. Справа, возле полицейского участка, виднелись два декоративных деревца. Напротив — Бургфельдерхоф, некогда веселый квартальный ресторанчик, ныне унылая пиццерия. В начале Кольмарерштрассе, где раньше была угловая пивная, теперь аптека. На другой стороне — филиал сетевого дисконтного супермаркета. Слева через площадь — секс-кино и секс-шоп. За спиной — Кантональный банк. И ведь по сей день есть люди, вроде него самого, считающие любовь небесной силой. Мечтательные романтики, сентиментальные провинциалы, которые ценят верность. Но почему, собственно, и любовь не могла измениться, раз уж изменилась вся культура, вся жизнь вокруг? Вправду ли любовь, отрешенная от всего, плодотворящая сила, переворачивающая жизнь? Или она скорее явление маргинальное? Этакий витаминный препарат или снотворный из аптеки? «Секс-шоп! Ох и мерзкое слово!» — подумал Хункелер, глядя на пустынную площадь. Его вдруг охватила почти неукротимая физическая тоска по Хедвиг, которая сейчас наверняка уже спит на широкой кровати в Эльзасском доме. Он услышал, как со стороны Канненфельд-парка приближается трамвай. Поодаль заскрежетали тормоза. Потом к остановке подкатила тройка —